Глава 10. Муж и жена. Граф де Шарни был в трауре по убитому брату. Черное платье придавало ему вид Гамлета. Не только по одежде, но и по сердцу он походил на него. На бледном лице де Шарни видны были следы слез и душевных страданий. Графиня все это окинула быстрым взглядом и поняла. Прекрасные лица бывают еще прекраснее после слез. Граф де Шарни был прекрасен. Андреа на мгновение закрыла глаза и слегка откинула голову, как бы для того, чтобы легче вздохнуть. Открыв их, она увидела де Шарни, стоявшего все на том же месте. Андреа вопросительно взглянула на графа. «Графиня, я ждал разрешения войти», — сказал он, вступив на порог. «Прикажете, ваше сиятельство, отпустить карету?» — спросил сторож по поручению слуги, приехавшего с графом. Неизъяснимый взгляд графа де Шарни был обращен на Андреа. Она, как бы ослепленная им, не в силах, будучи вынести этого взгляда, вторично закрыла глаза и не сказала ни слова. Де Шарни ждал от этой живой статуи какого-либо знака, который бы указал ему ответ. Тревожное состояние графини могло быть отнесено как к страху, что он продлит свой визит, так и к желанию, чтобы он остался. «Скажите кучеру, чтобы ждал». Дверь затворилась. Впервые после женитьбы они остались вдвоем. Граф первый прервал тяжелое молчание. «Извините, графиня», — сказал он. «Быть может, мое присутствие столько же нескромно, сколько и неожиданно. Карета моя внизу, я готов удалиться». «Нет, граф», — прервала Андреа с живостью. «Напротив, хотя я и знала, что вы живы и здоровы, но тем не менее очень рада, что вижу вас после всего случившегося». «Стало быть, вы были настолько добры, что осведомлялись обо мне?» — спросил граф. «Конечно. Вчера и сегодня утром мне отвечали, что вы остались в Версале и что вечером будете у королевы». Просто ли сказаны были эти последние слова или в них заключался упрек, неизвестно. Граф сделал вид, что не расслышал их. «Печальная забота удерживала меня вчера и сегодня в Версале, долг, исполнение которого при настоящем положении королевы, считаю священным, заставил меня явиться к ее величеству тотчас по возвращении». Андреа, в свою очередь, старалась угадать мысль этой фразы. «Да, граф», — сказала она, — «я узнала о страшной потере, которая постигла вас». Андреа едва не сказала, которая постигла нас, но не осмелилась и продолжала. «Вы имели несчастье лишиться вашего брата, барона Жоржа де Шарни». «Да, графиня», — отвечал он, — «это страшная потеря для меня. По счастью, вы так мало знали бедного Жоржа, что не могли оценить его». Слова «по счастью» он произнес с кротким, грустным упреком. Андреа поняла его, но не показала виду, что обратила внимание. «Одно примиряет меня с этой потерей, если только это возможно, что... Жорж умер так, как умрет Изидор, как, вероятно, умру и я, исполняя свой долг». Слова «как, вероятно, умру и я» глубоко тронули Андреа. «Неужели положение такое отчаянное?» — спросила она. «Что еще понадобятся кровавые жертвы?» «Я думаю, что час короля настал или скоро настанет. Мне кажется, злой гений свергнет монархию в пропасть, а вместе с ней и всех, кто участвовал в ее блеске». «Вы правы, и, поверьте, когда час этот наступит, то найдет меня готовой доказать всю мою преданность». «Вы уже слишком хорошо доказали ее, чтобы кто-нибудь мог сомневаться в ней и в будущем. Я же меньше других имею на это право. Сегодня в первый раз я отказался исполнить приказание ее величества». «Я вас не понимаю, граф», — сказала Андреа. «Приехав из Версали, я нашел приказ королевы немедленно явиться к ней». Андреа с грустной улыбкой отвечала. «Это понятно. Королева так же, как и вы, предвидит мрачную таинственную будущность и желает окружить себя преданными людьми». «Вы ошибаетесь», — возразил де Шарни. «Королева звала меня не для того, чтобы приблизить к себе, а напротив, чтобы отдалить». «Вас отдалить?» — живо перебила Андреа, приблизившись к графу. Заметив, что де Шарни в продолжении всего разговора стоял у двери, она добавила... «Извините, я не пригласила вас сесть. и, указав на кресло, сама опустилась на диван, на котором за несколько минут перед этим сидела с Себастьяном. «Вас отдалить», — повторила она с волнением, в котором слышалась радость. «С какой же целью?» «Чтобы я ехал с поручением к графу де Артуа и герцогу Бурбонскому, следовательно, чтобы оставить Францию». «И вы приняли поручение?» Шарни пристально посмотрел на Андреа. «Нет, графиня, не принял», — отвечал он. Андреа так побледнела, что Шарни протянул руки, чтобы поддержать ее. Заметив его намерение, она собралась с остатком сил и восторжествовала над слабостью женщины. «Нет», — проговорила она. «Вы отвечали «нет» на приказ королевы? Вы, граф?» В последних двух словах слышалось сомнение и удивление. «Я отвечал графине, что в настоящий момент могу быть полезнее в Париже, чем в Турине, что это поручение, которое хотели возложить на меня, может легко исполнить младший мой брат, приехавший сюда, чтобы поступить к его величеству на службу». «Вероятно, королева с удовольствием согласилась на эту замену», — вскричала Андреа с выражением горечи, которую скрыть была не в силах. «Напротив, графиня, отказ этот, по-видимому, очень оскорбил ее, и я против воли был бы принужден повиноваться, если бы, по счастью, не вошел в эту минуту король, который согласился быть судьей между нами». «Его Величество нашел, что вы были правы, граф», — прервала его Андреа с иронической улыбкой. «Он нашел, что вам следует остаться в Тюильри. Как милостив король!» «Король сказал», — ответил Шарни, «что брат мой Изидор может очень хорошо исполнить это поручение, тем более что он впервые в Париже, что его почти никто не знает, вследствие чего и отсутствие его пройдет незамеченным. Потом король добавил, что было бы жестоко требовать от меня в такое время разлуки с вами, графиня». «Со мною?» — вскричал Андреа. «Король сказал со мною?» «Я повторяю вам его собственные слова». Затем король, окинув взором всех окружавших, сказал, обращаясь ко мне: «Где же графиня де Шарни? Я не вижу ее со вчерашнего вечера». Так как вопрос был задан мне, то я имел право отвечать на него. «Государь», — сказал я, — «мне так редко приходится иметь счастье видеть графиню де Шарни, что не могу сообщить вашему величеству, где она находится в настоящее время. Королеве это лучше известно, и ее величество может скорее меня сообщить вам то, что вы желаете знать». Я настоял на своем, предполагая по нахмуренным бровям королевы, что между вами что-нибудь должно было произойти. Андреа слушала с таким напряженным вниманием, что не перебивала графа ни одним словом. Он продолжал. «Графиня де Шарни, ваше величество, час тому назад уехала из Тюильри», — ответила тогда королева. «Как?» — воскликнул король. «Графиня оставила Тюильри?» «Да, ваше величество». «С тем, чтобы скоро возвратиться?» «Не думаю». «Вы не думаете, ваше величество?» — перебил ее король. «Но почему же? Мне кажется, графиня лучший ваш друг». Королева сделала нетерпеливое движение. «Да, я говорю и повторяю, что она ваш лучший друг, и чтобы оставить Тюильри в подобную минуту, она должна была иметь серьезный повод». «Но я полагаю», — сказала королева, — «что причиной было просто неудобное помещение». «Конечно, очень неудобное, если бы ее пришлось оставить в комнате, смежной с вашими. Но мы приискали бы помещение ей и графу вместе. Не так ли, граф?» — обратился король ко мне. «Я надеюсь, что вы не были бы слишком разборчивы». «Вам известно, ваше величество», — сказал я, — «что я буду всем доволен, что вы назначите мне, лишь бы я имел возможность служить вашему величеству». «О, я это знал!» — воскликнул король. «Так что, когда графиня де Шарни удалилась... Куда, ваше величество?» «Я не знаю». «Как? Ваш друг оставляет вас, и вы даже не знаете, куда он бежит от вас?» «Когда друзья меня покидают, я не удерживаю их и считаю нескромным расспрашивать». «Понимаю», — сказал мне король. «Женская ссора. Шарни, мне нужно сказать несколько слов королеве. Подождите меня на моей половине и представьте затем вашего брата. Сегодня же вечером он отправится в Турин. Я с вами согласен. Вы мне нужны здесь». Я послал за братом, который только что приехал и ждет меня теперь в зеленом зале. При словах «зеленый зал» Андреа, увлекшаяся повествованием графа, вдруг вспомнила о Себастьяне и обо всем случившемся между нею и сыном. «Извините меня, графиня, я рассказываю вам о вещах, которые не могут вас интересовать, а между тем еще не объяснил причины моего посещения». «Напротив, граф, все, что я слышала, было чрезвычайно интересно. Что же касается вашего присутствия здесь, то вы знаете, как я сильно беспокоилась о вас. Теперь же я вижу, что с вами не случилось никакого несчастья. Прошу вас, продолжайте. Король сказал вам, чтобы вы ждали его и представили брата?» «Да. И мы вместе отправились к королю, который вошел после нас через 10 минут. Так как отправить посла нужно было по возможности скорее, то и занялись этим. Цель посольства состоит в том, чтобы сообщить их высочествам обо всем происшедшем. Спустя 15 минут брат уже был по дороге в Турин, а мы остались одни. Около минуты король в раздумье ходил по комнате взад и вперед, потом вдруг остановился предо мной и спросил: «Не знаю ли я, что произошло между вами и королевой?» «Не знаю, ваше величество», — отвечал я. «Однако что-нибудь да случилось. Королева в убийственном состоянии духа и, как мне кажется, несправедлива относительно графини. Что, впрочем, не в ее характере. Она защищает своих друзей, если бы даже они были неправы. Я могу только повторить вашему величеству то, что уже имел честь сказать», — отвечал я, — «что мне совершенно неизвестно, что произошло между королевой и графиней, и даже произошло ли что-нибудь. Во всяком случае, уверяю вас, что если и виновата та или другая сторона, предполагая, что и королева может быть виноватой, то графиня не могла подать к тому повода». «Благодарю вас, граф», — сказал Андреа, — «за доброе мнение обо мне». Шарни поклонился. «Во всяком случае», — продолжал король, — «если королеве неизвестно, где находится графиня, то вы должны же знать об этом». «Я знаю столько же, сколько и ее величество, но сверх того мне известно, что у графини есть дом на улице Кок-Герон. Приезжая в Париж, она останавливается там. Вероятно, она туда и уехала». «Поезжайте к ней, граф. Я вам даю отпуск до утра с тем, что утром вы привезете нам графиню». Сказав эти слова, Шарни устремил на Андрея внимательный взор. «Скажите ей», — продолжал говорить Шарни от имени короля, — «что мы найдем ей здесь, хотя бы мне самому пришлось заниматься этим, достаточное помещение для мужа и жены. Поезжайте же, Шарни, поезжайте к ней. Она должна столько же беспокоиться о вас, сколько и вы тревожитесь о ней». Когда я был уже у двери, король вернул меня и сказал, подавая руку, которую я поцеловал: «Кстати, граф, видя вас в трауре, я вспомнил, что вы имели несчастье лишиться брата. В таких несчастьях не могут утешить и короли, и при всем своем могуществе. Не был ли женат ваш брат? Была ли у него жена и дети? Если так, они будут как бы мои собственные. Привозите их ко мне, королева будет заботиться о матери, а я о детях». Шарни говорил это со слезами на глазах. «Вероятно, король повторил вам то, что сказала королева?» «Королева», — отвечал Шарни дрожащим голосом, — «не удостоила меня ни одним словом по этому поводу, потому-то участие короля так и трогает меня». Заметив мои слезы, король добавил: «Успокойтесь, успокойтесь, Шарни. Быть может, я виноват, что заговорил с вами о брате, но я всегда действую, как мне подсказывает сердце. Оно заставило меня коснуться этого вопроса. Поезжайте к вашей милой Андреа, граф. Те, которых мы любим, если и не утешат нас, то могут поплакать вместе. Это уже великое утешение». «Вот почему», — продолжал Шарни, — «я приехал к вам. По повелению короля, графиня. Ради этого вы можете извинить меня». «Ах, граф!» — вскричал Андреа, быстро поднимаясь со своего места и простирая руки к Шарни. «Могли ли вы в этом сомневаться?» Шарни, крепко сжав протянутые к нему руки, прильнул к ним губами. Андреа вскрикнула, как будто бы до нее дотронулось раскаленное железо. Не выпуская рук Шарни, она опустилась на софу и увлекла за собою Шарни. В эту минуту Андреа услышала шорох в соседней комнате. Она с такой быстротой отодвинулась от Шарни, что тот, не зная, чему приписать это движение, встал с софы и остановился перед нею.